Глава 28. Кристиан Саргон. Границу мира я пересек неудачно, в нескольких десятках миль от Кайтауна, а до Скайхолла добрался уже затемно. Время было еще не столь поздним, но солнце успело опуститься за горизонт. Добравшись до Академии, я первым делом пошел не к себе и даже не в столовую, чтобы утолить зверский голод. Хотя перелет требовал огромного количества энергии и только усиливал аппетит, сначала я намеревался сообщить о Сойере ректору Академии. У меня на руках были основания для ареста, а также имена его сподвижников и место деятельности, чем бы он ни занимался. И прежде чем его арестовать, мне нужно было заручиться поддержкой ректора. Мистера Сноу на рабочем месте не было, поэтому я направился прямо к его дому. Аккуратное двухэтажное здание было окружено забором из тонких прутьев и плетением защитных заклинаний. Я подошел к калитке и собрался было дернуть за шнурок колокольчика, как услышал, что входная дверь открылась. Пришлось отступить, чтобы калитка не распахнулась мне прямо в нос. Дверца открылась, и, совершенно не заметив моего присутствия, прочь от дома направился сам Сойер Салливан. Засунув руки в карманы, он нахохлился и смотрел только себе под ноги. «Любопытно», — протянул я, переводя взгляд на дом ректора. Какое-то мгновение я колебался, пойти ли следом за Салливаном, но решил, что не так велика вероятность узнать что-то новое. А вот господин ректор, он мог с самого начала знать про подозрительного адепта. Я сощурился, поймав себя на внезапной догадке, и дернул за шнурок. Звон колокола прокатился по округе. Пришлось подождать, прежде чем юная фигуристая горничная открыла мне дверь. Я невольно окинул ее оценивающим взглядом. Сразу ясно, что держал ее ректор не из-за исключительных навыков ведения домашнего хозяйства. Но его личная жизнь меня не интересовала. «Здравствуйте, господин», — произнесла она с заискивающей улыбкой. «Чем обязана?» «Могу я увидеть мистера Сноу? Скажите, что пришел Кристиан Саргон». «Конечно, мистер Кристиан. Обождите чуток». «Обождите чуток?» — я усмехнулся. Девчушка, видать, совсем из простых, только фигурка-то и вышла. Но она была человечкой, маленькой и хрупкой, а наш ректор таких любил. Оставшись в темноте и в одиночестве под падающим снегом, я вдруг ощутил, как сильно начало жечь кожу на груди. Это было действительно больно, хотя никаких повреждений у меня не было, совершенно точно. Распахнув куртку и рубашку, я рассмотрел золотистые линии. Они сияли золотом и явно углубились. Казалось, еще немного, и начнут кровоточить. «Какого?» – пробормотал я, но дверь дома открылась, и мне пришлось быстро застегнуться, скрывая метку, которая вела себя в крайней степени странно. Калитка распахнулась, и передо мной снова появилась улыбающаяся горничная, вызывающая откровенном наряде. «Мистер Сноу ожидает вас, господин», — сказала она с поклоном и посторонилась, пропуская меня на территорию дома. «Прошу вас следовать за мной». «Ведите», — согласился я и пошел за девушкой. Метка перестала гореть и причинять боль. Я провел ладонью по груди, но не почувствовал ничего особенного. Игнорируя легкое беспокойство, я заставил себя сосредоточиться на деле. Ректор в домашнем халате и с сеточкой для волос на голове сидел в гостиной перед камином, подтягивая из бокала что-то, явно имеющее градус. Увидев меня, он поставил свой бокал на небольшой круглый столик, взял второй пустой и наполнил его тоже. «Кристиан, присаживайся, дорогой. Как прошел день? Впервые на моей памяти ты взял выходной». «Мистер Сноу», я взял бокал и сел в соседнее кресло, закинув ногу на ногу. Я отлучался по делу. Нужно было проведать дедушку. «А, дела семейные», — хмыкнул тот. «Понимаю. Надеюсь, дедушка в порядке?» «В добром здравии. Всех нас еще переживет». Ректор протянул бокал в мою сторону, и я потянулся к нему в ответ. Раздался тихий звон, после чего мы оба сделали пару глотков. Я успел пожалеть, что не попросил у Тианы сыворотку правды, которую она напоила меня при нашем первом свидании, если так можно выразиться. Конечно, можно было бы его просто вызвать в отделение и там воспользоваться соответствующими артефактами, но я все же не хотел торопиться рубить с плеча. «Так по какому вопросу ты решил наведаться ко мне в гости? Неужто стало одиноко, и ты решил найти в моем лице компанию на этот уютный вечер?» Фигуристая горничная пришла с круглым металлическим подносом, на котором были аккуратно разложены закуски, и поставила его на столик. При этом наклонилась она так, что сосок ее правой груди явственно показался между расстегнутых отворотов платья. «У меня к вам несколько вопросов, мистер Сноу», — ответил я, сделав еще один глоток крепкого пойла с легким ароматом древесины и карамели. «Меня беспокоит один адепт. Вы, должно быть, слышали о нем. Сойер Салливан. Он многократно попадался на нарушение правил, и еще больше проступков меняют ему слухи». От меня не укрылось, что мистер Сноу на мгновение изменился в лице. Быстро взяв себя в руки, он скрыл замешательство за тем, что потянулся к закускам и отправил в рот пару жареных орешков. «Ты предлагаешь мне его отчислить?» «Этим занимается дисциплинарная комиссия. За полтора года Салливана вызывали на комиссию 7 раз, но до сих пор не отчислили. Почему? У него есть связи? На вас надавили? Вас заставляет его терпеть? Вы ведь знаете, что из-за таких, как он, происходит множество неприятных случаев, которые заканчиваются судами и большими штрафами. Однако вы только повышаете стоимость года обучения, вместо того, чтобы просто от него избавиться». Мистер Сноу вздохнул, одним глотком опустошил свой бокал и, поставив его на столик, откинулся к спинке кресла, покачал головой. «Кристиан, Кристиан, я понимаю твое беспокойство, и оно действительно оправдано. Но это я виноват в том, что не смог сделать из него человека. И мне теперь нести эту ношу». Я непонимающе повел головой. «Он ваш сын?» Сноу бросил взгляд на дверь гостиной, и та захлопнулась, а вместе с ней и какой-то магический барьер. Должно быть, он активировал полог тишины, не прибегая никаким артефактам. Все-таки этот дракон недаром возглавлял Академию. Его магические навыки были превосходными. «Я ни с кем не делился этим. Но тебе, наверное, можно доверять? Кому я могу доверять, если не тебе? Ты принципиальный, работящий, преданный. Так что тебе я скажу. Но ты никому не говори, ладно?» Я твердо кивнул. Ректор, судя по всему, крепко взял алкоголь, и тот, хоть и выглядел почти трезвым, начал явно забываться. Но мне это было только на руку. «Парень у меня золото, чистый изумруд!» — восклицал он, горестно качая головой. «Он мог бы столького достичь, если бы только я был рядом и вовремя давал ему ремня. А меня не было. Мамка его одна воспитывала, да и та отреклась от него в конце концов». «Отреклась?» — искренне удивился я. Мистер Сноу испустил тяжелый вздох. «Парень мой всегда знал, чего хочет. И всегда ненавидел правила, которые не позволяли ему делать то, что ему по душе. У него мозги, осилища, резервуар, во! Плетение выдает тончайшие, сложнейшие. Да он по уровню знаний и подготовки заткнет за пояс многих старшекурсников». «Почему же он все еще не закончил академию и не перешел на обучение к золотым или, например, в Ливийскую высшую академию?» «Да потому что неинтересно ему на лекциях сидеть и экзамены сдавать. Не имется ему. Он всегда в поиске чего-то большего, чем эти наши плетения и артефакты. Я не знаю, о чем он мечтает, но вижу в его глазах этот блеск, этот азарт, этот настоящий интерес, перед которым не может устоять ничто. Мать его отреклась от него потому, что однажды он зашел в своих экспериментах слишком далеко. Никто не пострадал, но было громкое дело, и она не выдержала. Не могла больше краснеть за него. И тогда я понял, что кроме меня никого у него уже не осталось. Никто, кроме меня, уже не сможет сделать из него человека. Никто, кроме меня, не сможет его контролировать». «Вы из-за этого вызвались на должность ректора?» Мистер Сноу кивнул. «Когда услышал о том, что здесь происходило, я вызвался поучаствовать в отборе. Прошел все этапы, а потом и парня своего зачислил. Кроме меня никто бы его не взял в академию. А если дракон не получает образование, он становится еще меньше похож на человека. Да, я знаю, что мне нести ответ за то, что он творит. Я пытаюсь контролировать, чтобы он не переходил границы. Но отчислить его значит обречь на будущее, которое ни один отец не пожелает своему сыну». Это все было очень интересно. То ли благодаря алкоголю в крови ректора, то ли просто ректор не считал все это такой большой тайной, но в конечном итоге картина вырисовывалась. «Скажите, а ведь Сойер Салливан — это не его родное имя? Оно, как минимум, совершенно не похоже на ваше». «Нет», — поморщился ректор, — Пришлось сделать ему подставные документы. После того, что он натворил, ему лучше забыть о прошлом. Что же он натворил такое, что даже мать отреклась от него? Мистер Сноу только покачал головой. Не желаю вспоминать об этом, Кристиан, и не проси. И еще по одной? Мой вещатель несколько раз пиликнул. Я спохватился и поспешно вытащил его из кожаной сумки на поясе. Конечно, пока меня не было в Вериге, сообщения не могли доходить до него, и теперь они все посыпались, как из рога изобилия. Пробежав по ним глазами, я покачал головой. «Простите, мне нужно срочно идти. Мы могли бы продолжить этот разговор завтра, если хотите». «Ступай», — снова махнул рукой, доливая в свой бокал. «Меня Мариша утешит». И, хохотнув, заставил дверь открыться. На пороге тут же появилась горничная. «Проводи гостя до двери», — велел ей хозяин дома. Учтиво попрощавшись, я покинул дом и тут же сорвался на бег, чтобы как можно скорее найти Крис.